Глава восьмая. Каким образом Атос без всяких хлопот нашел свое снаряжение? Молодой человек убежал, а она все еще грозила ему бессильным жестом. В ту минуту, когда он скрылся из виду, миледи упала без чувств. Д'Артаньян был так потрясен, что, не задумываясь о дальнейшей участи Кэти, пробежал пол Парижа и остановился лишь у дверей Атоса. Душевное расстройство, подгонявший его ужас, крики патрульных, кое-где пустившихся за ним вдогонку, гиканье редких прохожих, которые, несмотря на ранний час, уже шли по своим делам, все это только ускоряло его бег. Он миновал двор, поднялся на третий этаж и неистово заколотил в дверь Атоса. Ему открыл Гримо с опухшими от сна глазами. Д'Артаньян ворвался в комнату с такой стремительностью, что чуть было не сшиб его с ног. Вопреки своей обычной немоте, на этот раз бедный малый заговорил. «Эй ты!» — крикнул он. «Что тебе надо, бесстыдница? Куда лезешь, потаскуха?» Д'Артаньян сдвинул на бок свой капор и высвободил руки из-под мантильи. Увидав усы и обнаженную шпагу, бедняга Гримо понял, что перед ним мужчина. Тогда он решил, что это убийца. «На помощь! Спасите! На помощь!» «Замолчи, дурак!» — сказал молодой человек. «Я Д'Артаньян! Неужели ты меня не узнал? Где твой господин?» «Вы господин Д'Артаньян? Не может быть! На помощь!» «Гримо», — сказал Атос, выходя в халате из своей спальни. «Вы, кажется, позволили себе заговорить». «Но, сударь, дело в том, что...» «Замолчите». Гримо умолк и только показал своему господину на Д'Артаньяна. Атос узнал товарища и, несмотря на всю свою флегматичность, разразился хохотом, который вполне оправдывался причудливым маскарадным костюмом, представившимся его взору. Капор набекрень, съехавшая до полу юбка, засученные рукава и торчащие усы на взволнованном лице. «Не смейтесь, друг мой!» — вскричал Д'Артаньян. «Во имя самого Бога не смейтесь, потому что, даю вам честное слово, тут не до смеха». Он произнес эти слова таким серьезным тоном и с таким неподдельным ужасом, что смех Атоса сразу оборвался. «Вы так бледны, друг мой», — сказал он, схватив его за руки. «Уж не ранены ли вы?» «Нет, со мной только что случилось ужасное происшествие. Вы один, Атос?» «Черт возьми, да кому же у меня быть в эту пору?» «Ой, это хорошо». И Д'Артаньян поспешно прошел в спальню Атоса. «Ну, рассказывайте», — сказал последний, затворяя за собой дверь и запирая ее на задвижку, чтобы никто не мог помешать им. «Уж не умер ли король? Не убили ли вы кардинала? На вас лица нет. Рассказывайте же скорее. Я положительно умираю от беспокойства». «Атос», — сказал Д'Артаньян, сбросив с себя женское платье и оказавшись в одной рубашке, «приготовьтесь выслушать невероятную, неслыханную историю». «Сначала наденьте этот халат», — предложил мушкетер. Д'Артаньян надел халат, причем не сразу попал в рукава. До такой степени он был еще взволнован. «Итак», — сказал Атос. «Итак», — ответил Д'Артаньян, нагибаясь к уху Атоса и понижая голос. «Итак, миледи заклеймена на плече цветком лилии». «Ах!» — вскричал мушкетер, словно в сердце ему попала пуля. «Послушайте», — сказал Д'Артаньян, — «вы уверены, что та женщина действительно умерла?» «Та женщина?» — переспросил Атос,